С большой точностью Улугбек вычислил длину звездного года. По данным Улугбека, звездный год равен 365 дням, 6 часам, 10 минутам, 8 секундам, а истинная его длина 365 дней, 6 часов, 9 минут, 9,6 секунд. Ошибка менее 1 минуты. Знаменитый Лаплас, называя Улугбека величайшим в истории астрономом-наблюдателем, писал о нем. Он составил сам в Самарканде, столице своих владений, новый каталог звезд и астрономические таблицы, лучшие из тех, которые существовали до Тихо Браги. Примерно в таком же духе высказывался и Алишер Наваи. Султан Улугбек, потомок хана Тимура, был царем, подобного которому мир еще не знал. Все его сородичи ушли в небытие. Кто о них вспоминает в наше время? Но он, Улугбек, протянул руку наукам и добился многого. Перед его глазами небо стало близким и опустилось ниже. До конца света люди всех времен будут описывать законы и правила с его законов. Таблицы привлекли внимание многих ученых того времени. Обстоятельный комментарий к гурагонским таблицам составил Хусейн Бирджанди, 1522. Эта работа на таджикском языке со множеством чертежей хранится в Институте востоковедения Академии наук Узбекской ССР. Еще один комментатор труда Улугбека был Челеби, внук ученого Казызаде Руми. Перу этого ученого принадлежит комментарий к таблицам Улугбека, обширная работа на таджикском языке, написанная по просьбе турецкого султана Байзеда II. Копии этих комментариев имеются в Париже и Стамбуле. Рукопись Улугбека тотчас после ее завершения стали размножать. В частности, ее переписывали по распоряжению Алишера Наваи в Герате. Первый рукописный экземпляр астрономических таблиц попал в Герат еще в 1456 году. Потом они были переведены на арабский язык и неоднократно комментировались восточными учеными. Сейчас арабские и персидские рукописи этого труда имеются в крупнейших хранилищах нашей страны, а также в Берлине, Лейдене, Париже, Оксфорде, Кембридже, Ватикане, Флоренции, Константинополе, Каире. Надо ли повторять, что в своей научной деятельности Улугбек и его собратья по науке постоянно пользовались услугами библиотеки? Достоверно известно, что библиотекой пользовался один из приверженцев Улугбека Мухаммед Парса, умер в 1419 году, сам большой библиофил. Предполагает, что обязанности библиотекаря выполнял все тот же Али Кушчи, друг Улугбека, крупный ученый своего времени. С именем Али Кушчи связывают и дальнейшую судьбу книжного собрания Улугбека, трагически погибшего в 1449 году. Прочитанные Улугбеком труды ученых, которых он цитирует в своих произведениях, уже дают некоторое представление о составе книжных богатств Улугбековой библиотеки, но есть и прямые указания на некоторые конкретные книги. Известно, что при дворе султана поощрялась переводческая деятельность. На староузбекский язык переведен, например, трактат «Шашиби» об искусстве чтения Корана. В 1444 году был переписан ряд памятников тюркской литературы, в том числе знаменитая поэма Ахмеда Югнаки, 11-12 века, «Подарок истин». Лучший врач своего времени Нафис бен Ивас Кирмани написал специально для Улугбека обширные около 1000 страниц комментарии на объяснение причин симптомов на арабском языке. А некий Алуаддин Аль-Бухари посвятил Улугбеку свой труд по мусульманскому законоведению. Видный астроном, занимавшийся попутной медициной, Джамшид, закончил в 1427 году составление для библиотеки Улугбека сводного математического труда «Ключ к арифметике». Ему же принадлежат трактат об окружности на арабском языке, трактат о хорде и синусах, лестница небес, где изложена проблема измерения небесных тел, услада прекрасных садов. Часть рукописи сохранилась.